смотрит на Бога. Говорит ему: «Дай мне то, дай мне сё». Но все равно не бывает доволен. Вечно чего-нибудь хочет, вечно несчастен. А что может сделать бедный Бог? У него ничего нет, чтобы утолить печаль. Он дал человеку весь мир, солнечный свет, мать, отца, брата, сестру, дядю, родичей, дом, усадьбу, печь, стол, кровать. Бедный Бог отдал все, что у него было, но никто не стал счастливым. Все, как ваш мальчик, который болен гриппом, говорят: «Дай мне плюшку, плюшку с изюмом». Бакалейщик помолчал, чтобы как следует перевести дыхание. Шумно выдохнув в воздух, он крикнул покупателю: «Плюшек нет! Нету плюшек с изюмом!» Бакалейщик зашагал по лавке, охваченный возмущением и яростью. Было сейчас в нем даже какое-то величие. Он схватил бумажный кулек, шумом его разгладил, а потом стал кидать в кулек один фрукт за другим. «Вот вам апельсин», — приговаривал он, — «красивый апельсин. Вот яблоко, замечательное яблоко. А вот банан, очень вкусный банан». И деликатно, с необычайной учтивостью и симпатией к незнакомцу, его больному племяннику, бакалейщик отдал покупателю кулек. «Снесите все это добро мальчику. Платить не надо. Не нужны мне ваши деньги». И он снова повторил еле слышно: «А плюшек нет. Нет у меня плюшек с изюмом». «Мальчик плачет», — сказал пришелец. «Ему очень плохо. Говорит: хочу плюшек. Плюшек с изюмом. Большое спасибо, но мы уже давали мальчику и яблоко, и апельсин, и всякие другие сласти». Покупатель осторожно положил кулек на прилавок. «Больной мальчик. Он говорит: дайте мне плюшек с изюмом. Яблоко, апельсин не помогают. Нужны только плюшки. Вы уж меня извините. Схожу в универмаг. Может, там есть плюшки с изюмом». «Ладно, друг мой», — тихонько сказал лавочник. «Ладно, сходите в универмаг, попытайтесь. Но и у них нет плюшек с изюмом. Ни у кого их нет». Незнакомец растерянно вышел из лавки. Бакалейщик долго стоял за прилавком, не сводя глаз с сына, и вдруг заговорил с ним на родном языке, по-армянски. «Весь мир свихнулся. В России, поблизости от нашей родины, по соседству с нашей прекрасной маленькой страной, идет война, и миллионы людей, миллионы детей голодают. Их мучит холод, они голые и босые, бродят без крова, нет у них крыши над головой. Молят о корке хлеба, о пристанище, мечтают хоть одну единую ночь провести спокойно. А мы? Что мы делаем? Здесь, в Итаке, в Калифорнии, в этой большой стране в Америке, что делаем мы? Наряжаемся в хорошую одежду. Каждое утро, спустив ноги с постели, надеваем целенькие ботинки. Спокойно ходим по улицам, не боясь, что на нас кто-нибудь кинется с ружьем, спалит наш дом, изувечит наших детей, убьет отцов или братьев. Катаемся на автомобиле, любуемся природой, сытно и вкусно едим. По ночам спокойно спим в своей постели. И что же? Мы еще недовольны. Мы все еще недовольны. Бакалейщик выкрикнул эту невероятную истину, глядя на своего сына со страдальческой любовью. «Не хотим ни яблок, — сказал он, — ни апельсинов, ни конфет, ни бананов. Побойся Бога, малыш, разве так можно? Если и я такой, ты ведь мой сын и должен быть лучше меня. Не смей быть таким, как я, слышишь? Будь счастлив, будь счастлив, пусть меня снедает тоска, но хоть ты должен быть счастлив». Он кивнул мальчику на заднюю дверь, которая вела из лавки в их жилище, И ребенок покорно, даже не улыбнувшись, пошел к себе.